«Чего вы так орете?» – пробурчала она. «Я только недавно уснула, а вы тут гвалт подняли. О, а ты не помнишь, как вчера?» «Да нифига подобного, ты уже в 2 часа ночи дрыхла. Иди пирожки есть, пока Дюша все не слопал». Так это было трогательно все. Я слушал, крутил головой, сам почти не вступал в коммуникацию. И голосовые связки неплохо бы поберечь, и просто было прикольно. Все-таки, обратная связь по мероприятию, в организации которого я сам принял деятельное участие. Вот эти вот импровизированные тусы с разными идеями я вчера и сам заметил. Рокерская тусовка в принципе народ довольно творческий, склонный к разного рода движухе. В этом смысле наше рокозеро здорово отличалось от тех фестивалей, на которых мне случалось бывать в моем прошлом будущем. И дело было не только в оформлении опен-эйров, но и в программе. Там, в 21 веке, программы фестивалей были полны до отказа. Все эти перформансы, малые сцены, квесты, ХМ, кстати, квесты. Что мне раньше эта разновидность активной деятельности в голову не пришла. Можно было бы подпрячь толкиенистов и устроить этакую сквозную игру всего фестиваля. «Ладно», — сказал я и поднялся. «Вижу, что у вас все в порядке. Пойду займусь каким-нибудь полезным делом. А пирожок-то возьми», — тут же отозвалась Кристина. «Я что, их зря столько жарила, что ли?» Наташа критически осмотрела конструкцию из обрезков досок, горбыля и просто палок, подобранных в лесу. Похоже, это было, ну, даже не знаю, на гипертрофированный противотанковый еж, хотя скорее на противопехотный, танку не пофиг ли на деревянные шипы во все стороны, только коробки может ветром сдуть, сказал Борис, вытирая со лба пот. Так нет же ветра, немного отрешенно пожала плечами Наташа, лицо напряженное, будто она пытается примирить то, как она себе представляла финальный результат, с тем, что получилось у Бориса. Можно цветных тряпочек навязать, предложил я, флажков всяких, ленточек, будет чем-то похоже на новогоднюю елку. Кеды еще можно вешать на шнурках, сказал некто у меня из-за спины. Я оглянулся, незнакомый парень в обрезанных до колена джинсах и белой майке, разрисованной фломастерами. А потом сжечь, зловещим голосом сказала Наташа. О, парень вклинился между нами и тоже сделал задумчивое лицо. Ладно, нормально вроде получилось, вынесла Наташа окончательный вердикт. «Кстати, оно тяжелое, сильно, мы с Брисом ухватились за торчащие во все стороны деревяшки и попытались приподнять. Все-таки, молодец Борис, при взгляде на эту штуку, кажется, что она развалится, стоит ее чуть-чуть пошатать. Слишком уж хаотичное нагромождение, но вот мы принялись ее ворочить, а ей, хоть бы хны, чуть-чуть скрипнуло разве что. Да не, тут нужно вчетвером», сказал примкнувший к нам добровольный помощник. «Да», согласился Борис, и мы опустили его творение обратно на землю. Не сказать, чтобы высоко подняли. Штука была мало того, что тяжелая, еще и неудобная, трындец. «Ага», Наташа задумчиво кивнула. «А что это будет, кстати?» Снова подал голос незнакомый парень, и еще несколько заинтересованных лиц остановились поблизости. «Это будет завершение ритуала», сказал я, опередив Наташу. Судя по ее лицу, она собиралась осадить любопытного юношу за неумеренное любопытство. Она с утра была не в самом лучшем настроении. В отличие от меня, мы с Евой, когда ушли из лагеря ангелочков, поступили по плану, то есть нашли спрятанный в кустах санблок турбазы рассвет, и душ моментально примирил меня с лесной реальностью, и даже с комарами. Пусть даже он и был похож на мрачный каземат, покрытый потемневшей от времени плиткой и почерневшим потолком, и вода из лиек лилась только холодная. «Ритуала?» – не сообразил парень, и остальные слушатели начали подходить ближе. «Идея такая», – я откашлялся. «На каждый из шипов надевается картонная коробка, на стенках которой музыканты пишут названия своих групп, а обычные зрители – свои имена, желания и прочие важные слова. И на закрытии фестиваля мы делаем из этой штуки огромный костер». Я оглядел собравшийся народ. «Чтобы оставить свой след в вечности», закончил я свою короткую речь. «Месседж понятен? О, так значит, кеды тоже можно спалить», радостно сказал парень в расписанной фломастерами майке. «О, а это давно придумали, а кому угодно можно писать, а в любви признаться тоже можно? Ну, типа, в тайной любви, если написать желание, оно исполнится». Наташа стояла, молча скрестив руки на груди. Я ободряюще похлопал ее по плечу. «Наташ, в рассвете есть душ», сказал я вполголоса. «Очень рекомендую, жить сразу легче становится. Боюсь, мне не поможет», вздохнула она. «Я так сегодня и не уснула. только начала засыпать, как у меня под окном какие-то придурки взялись играть в бутылочку. Очень громко играть. И еще петь что-то. Дома отоспимся, подмигнул я. Слушай, Наташа прищурилась. В ее глазах явно зажглась какая-то идея. Я там в рассвете видела какой-то ненужный стенд заваленный. С лозунгом про туризм. Лучший отдых. Можно его сюда перетащить и написать на нем вот это все, что ты сказал. Ну, типа правила. Дорогой друг. Это еж вечности, с пафосом провозгласил я, чтобы оставить свой след, возьми коробку и напиши свое имя. Ну да, вроде того, кивнула Наташа, и про кеды тоже можно написать, а то что-то я смотрю, эта мысль всех увлекла. Наташа кивнула на все еще горланищий вокруг нашего ежа народ, и к этой группе прибивались все новые и новые участники. Фестиваль постепенно просыпался, но до начала концертной программы было еще далеко. Вот все и слонялись по поляне в поисках всякого интересного. Не все слонялись, многие сидели по своим лагерям, трепались и пели песни. А на главной сцене все еще спал какой-то парень, которого кто-то заботливый уже укрыл покрывалом. Чертовски похожим на те, которыми заправляли кровати на турбазе «Рассвет». Разрушения, учиненные утренними активистами, уже более или менее пофиксили. «Что это за странная хрень?» – деловито спросил Жан. «Я даже не успел заметить, когда он приблизился. Вот да, кстати, Наташа оживилась. Надо, чтобы ты про это в новостной сводке написал обязательно. Кстати, Жан, а где газетный ларек-то?» – спросил я. «Я вижу тут столовую, пивную, вон там сразу три ларька с кассетами. А газеты где? Должны быть прямо на виду. Мы вон там поставились». Жан махнул рукой в стороны сплошной стены палаток. «Там такое большое костровище есть, куда народ стекается. Вот мы там точку и решили сделать. Такое себе», хмыкнул я. «Это же видно только тем, кто рядом живет. А остальные? Ой, у нас все равно газеты и новости разлетаются сразу же, как только мы их приносим», махнул рукой Жан. «Стенд», я посмотрел на Наташу. «Надеюсь, вы хотя бы по одному образцу своей новостной газеты оставили? Обижаешь», усмехнулся Жан. «У нас такой архив фестиваля получается офигенный. Мы туда еще наши рабочие записки складываем. Такая ржака. Так, короче, я встряхнулся. Срочно захотелось какой-то созидательной деятельности. Наташ, где там этот твой стенд валяется, говоришь? С правой стороны от ворот, где хозяйственные постройки», махнула рукой Наташа. «Там еще два мусорных бака рядом». «Ага, понял», кивнул я. «Борис, давай сгоняем по-быстрому в рассвет, притащим эту штуку сюда и устроим рядом с нашим ежом информационную точку. Напишем про кеды и коробки, а заодно повесим туда все новости газетные. Жанчик, ты же дашь нам по экземпляру, сколько их всего?» «Ну, там есть газета Рокозеро Ревью», Жан зажмурил один глаз, на лице его отразилась напряженная работа мысли, «и два выпуска новостного листка, сейчас они третий делают. Вы прямо стахановцы», засмеялся я. «Наташ, да, я поняла», кивнула Наташа. «Жан, потопали в твой полевой филиал редакции, а мы за стендом тогда», сказал я, и мы с Борисом двинули в сторону тропинки на базу. Глава 24. В какой момент из глубины подсознания всплыли почти забытые рефлексы, я даже не отсек, и в первый момент вообще отмахнулся от ощущения вздыбившейся на затылке шерсти. «Опасность!» – взвыло подсознание. Разве что за плечи не тряхнуло со всей дури, а я как-то так расслабился, что чуть было не пропустил момент. Собственно, пропустил. Я вмешался, когда драка уже началась. Благодушный настрой, чтоб его, ходил, смотрел на колбасящихся на поляне зрителей, расслабленный ванильными мыслями о том, какие все прекрасные и замечательные, и как у нас все гладко и мирно. В центре и перед сценой все так и было. Народ обнимался, делился друг с другом выпивкой, синхронно прыгал, синхронно смеялся. А в это же время на окраине действа компашка из пары десятков человек как-то конфликтанула. С чего там все началось? Хрен знает. Скорее всего, именно этот момент мое тренированное на подобные вещи подсознание отреагировало и дало мне знать привычным образом, вот только будучи Вовой Вилиалом я как-то не внял этим сигналом. Слишком борзый, да, а если да, то чё, хлебало завали, на. И через буквально несколько секунд паузы после первого нанесенного удара образовалась полноценная такая драка стенка на стенку. Поначалу где-то 3-7, но стремительно выросшая до нескольких десятков героев. «Да твою ж мать!» – подумал я, и на всех парах двинул туда. В общем-то, чем больше драка, тем меньше опасность получить в ней серьезные повреждения. Ну, при условии, если это не схема 10 пинает одного. В остальном же подобный движ всегда одинаков, все мечутся, бьют наугад, и хорошо, если понимают, где свои, а где чужие. Я вломился в центр Махача, как локомотив, не столько раздавая удары, сколько раскидывая дерущихся в стороны. Мозг совершенно независимо от рук и ног анализировал ситуацию. Так, драка спонтанная, и на той, и на другой стороне, потлатые рокеры. Никаких бритых затылков и кипончиков гопоты не наблюдается. Стало быть, этим балом правит алкоголь и играющие молодецкие гормоны. Сдается мне, причину возникшего конфликта понимали только те, первые, кто его начал. Остальные вступили в движ чисто по фану, не разбираясь, кто тут свои, кто чужие. Я оттащил толстячка с кучерявым хайром от субтильного типа с куцей юношеской бороденкой. Для верности уронил его под деревом. Уклонился от размашистого удара жилистого парня в кожаной жилетке на голое тело. Мимоходом вернул ему плюху в фанеру и подсечкой уложил на травку рядом с ворочающимся толстячком, который не очень торопился подняться. «Ну ты, жирный, сюда иди. Ты что, на девушку руку что ли поднимешь? Дюша, Геныч, тут на нас возгудают. Поберегись». К драке стекались все новые участники. Вот как раз сейчас из толпы скачущих зрителей вырулили идущие свиньей пиночеты. Ну да, почему я не удивлен, как они могут такое пропустить? ХМ, пиночеты. Я уклонился от мчащего на меня растрепанного волосатика с дикими глазами и разбитой губой, откашлялся, прочищая горло. Надеюсь, голос после вливания волшебного чая и целого дня почти что молчания и довольно тихих разговоров восстановился достаточно, чтобы меня услышали на фоне орущих колонок. В этом мире лучше нету Аугуста Пиночета. Проорал я кричалку подошедших вплотную панков. Те предсказуемо подхватили, кто-то за моей спиной заулюлюкал. Кто царь горы? Я царь горы. Заорал я, и рванул вперед, чтобы возглавить клин пиночетов. Ну да, не можешь предотвратить, возглавь. Все действо начало складываться из агрессивного мордобоя в спортивный балаган. Ну и еще азарт захватил, конечно. Все-таки Вова Вилиал все еще подросток, а тут вокруг настоящая такая драчка, с выпрыгивающими из темноты противниками, азартными воплями и звуками ударов со всех сторон. Но во второй раз ощущение вздыбившейся шерсти я уже не пропустил. Нож выхватил голый до пояса тощий парень с отросшим до шеи хайром и дурацкими усишками. «Да вы тут оборзели, суки!» – заорал он, но больше ничего сделать не успел. Я бортанул его плечом, захватил руку с ножом, вывернул. Повалил на землю и для верности придавил трепыхающегося недоросля коленом. Покрутил нож в руке. Ну да, блин, бабочка. Модная штука, Астарот недавно тоже показывал, что у него есть. И Макс такую периодически любит крутить. Песня на сцене закончилась, зрители, которые даже не отследили Махач на задворках, радостно заголосили. Но без рева колонок ощущение было такое, будто настала мертвая тишина, и все как-то сразу замерли. Вокруг меня и того парня, у которого я отобрал нож, образовалось пустое пространство. Только что мутузившие друг друга рокеры тяжело дышали, поглядывали то на нас, то друг на друга, сжимали и разжимали кулаки. «Ну ты чё вообще?» — попытался задергаться парень под моим коленом. «Лежать!» — скомандовал я, оглядел бузатеров и широко улыбнулся. «А хорошо размялись?» «Да, и накал как-то ослаб». Еще и пиночеты внесли свою лепту, одобрительно заржав. «А как ты мне вломил, а? Сотряс будет стопудово, аж звезды из глаз. Боксер что ли? Блин, у тебя нос сломан? Давай Галку позову, она же медсестра. Слушай, без обид, а я бегу, такой, а сам думаю. А я-то куда, драться же не умею». И вот уже хлопают друг друга по плечам, обнимаются, смеются. «Это вот этот меня ударил». Вдруг раздался визгливый голос какой-то девицы. «Ленка, да успокойся ты. А чего это я буду успокаиваться? Что, мужиков среди вас уже не осталось? Да, мне самому ему вломить? Да, но разжечь народ на продолжение банкета вздорной девице никого не удалось. Двое парней ее обняли, удерживая за руки и увели куда-то в сторону палаточного лагеря. По дороге девушка все еще возмущалась, обещала тому парню нанести травмы разной степени тяжести и требовала немедленно ее отпустить. Я взмахом сложил бабочку, отпустил своего агрессора и присел с ним рядом. Тот дернулся, откатился в сторону и сверкнул на меня глазами. «Тебе что надо вообще нож верни?» «Увы, дорогой друг, боюсь, что эту просьбу я выполнять не буду», усмехнулся я. «Да тебе че, больше всех надо что ли?» Лицо реципиента перекосило. Бухой. Прямо в дровище. Скорее всего, утром даже не вспомнит, что ножом размахивал. Так, дорогой друг, давай-ка прогуляемся. Я поднялся, ухватил парня за плечо и ремень и поволок в сторону реки. Ночной рок-концерт, да еще и в лесу. Потом вспоминается как калейдоскоп всяких событий, которые довольно сложно составить в единую картину. Слишком много людей, слишком шумно, слишком, да все слишком. В некоторые моменты вываливаешься из общего действа, стоишь под деревьями на краю поляны, смотришь на спины, дергающиеся в едином ритме и думаешь: «Вова, тебе 50 лет, какого хрена ты тут делаешь?» Ну, не всерьез думаешь, конечно, стебишься больше. Понятно же, что делаешь. Возможно, Владимир Львович, которым я был в своем прошлом будущем, не оценил бы драйва подобного мероприятия. Тем более, что здесь мы нарушили буквально все правила техники безопасности, которые можно. Драки вспыхивали за ночь еще раза четыре, в паре случаев участникам даже потребовалась профессиональная помощь медиков. Факелы жгли. Впрочем, неудивительно, это же мы с Наташей в самом начале пример подали. Ясен пень, подпалили паре парней хайр. Стопудово кто-то переломал ноги и руки. Все-таки толпа, дело такое. А тут еще и под ногами корни, шишки, вот это все. Мне нужна передышка. Из толпы вынырнула Наташа и повисла у меня на плече. Батарейки сели? Устало усмехнулся я. Да, точняк, батарейки. Наташа тряхнула растрепанными волосами и посмотрела на меня. Ее диковатый макияж расплылся. В темноте лицо было похоже на череп с черными провалами глазниц. «Будешь?» Она протянула мне картонный стакан. «Не», — покачал головой я. «Это яблочный сок», — сказала Наташа. «Знаешь, у меня сейчас будто бы разделение личности. Одна часть меня в восторге прыгает, как детсадовская Наташка с хавстиками, и орет: «Ура, мы это сделали! Смотри, сколько народу, как всем весело!» А другая сидит в углу и шипит: «Больше никогда! Устроюсь работать в библиотеку вообще! Полы буду мыть!» «Ха, жиза!» — усмехнулся я. «Но осталось совсем чуть-чуть, я бы спать ушла, но нельзя», — Наташа запустила пальцы в растрепанные волосы. «У нас ведь еще один выход, последний». «Да, моя королева», — я отвесил церемониальный поклон. Он вышел утомленным таким, так что еще полчаса на ногах. Она повисла на моем плече и шумно вздохнула. «Уже меньше», — я вытянул шею и посмотрел, кто там на сцене. «Минут 15 всего, у меня есть идея, давай добудем себе кофе». «Так кухня же закрыта уже», — сказала Наташа. «Ну и что, мы же не маленькие, сами с газовой плитой справимся», — пожал плечами я. «А еще я ужасно боюсь тамошнюю хозяйку», — прошептала Наташа. «Она как будто злая ведьма, хозяйка мрачного замка. Она когда смотрит, у меня коленки подкашиваются». «Пойдем, пойдем», — я подхватил Наташу за талию и потащил в сторону столовой. «Я буду твоим доблестным рыцарем и от гнева злой ведьмы защитю, защищу. В общем, мы тихонечко проберемся, сварим себе в кастрюльке кофе, никто даже и не заметит». За столами под парашютами было полно народу. Тут пили, наливали, шумно рассказывали всякие истории без начала и конца, произносили тосты и смеялись. Судя по отблескам пламени в окнах брезентового госпиталя, внутри тоже кто-то был. Темной твердыней возвышалась только кухонная палатка. Там точно никого не было. «Чего надо?» — раздался сварливый мужской голос. «Вон пошли отсюда, придурки. Тут вашего ничего нет». «Это я, Иван Михайлович», — тихо сказал я. «И Наташа». «Володя», — отозвался суровый охранник, и в лицо мне ударил луч фонарика. «Хорошо, не тактического из 21 века, а обычного такого, с квадратной батарейкой и лампочкой. Чего тебе?» «Устали, трындец», — честно сказал я. «Хотели кофе себе сварить». Иван Михайлович погасил фонарь, высунул голову наружу и бдительно огляделся. Прямо как герой партизанского кино. Махнул нам рукой. «Давайте, заходите по-тихому», — сказал он. «Прямо конспирация у тебя тут», — усмехнулся я. «Да тихо ты», — шикнул он. «Я, знаешь, уже сколько тут желающих гонял, пьяные же все. Кто-то лязгнет что-то про еду, вот и прутся сюда, как бараны. Проверить, видишь ли, просто посмотреть. Ружье? Серьезно?» — удивился я, когда Иван Михайлович зажег керосинку. «Не заряжено, не ссы», — хмыкнул он. «Но охолонуть всяких борзых хватает. Весь боевой задор сносит, когда в пузо двустволкой тычут. Так, кофе, говоришь? Сейчас пошукаю». Наташа опустилась на табуретку, обычную такую, деревянную. будто перекочевавшую сюда из деревенской кухни. «Я в детстве один раз ходила в поход», — бесцветным голосом сказала Наташа. «Ну как, в детстве, мне было 12 лет, наверное, или 13, не помню точно, и поход был на Алтай, мне еще все завидовали, там был настоящий ад, рюкзаки эти, палатки, готовить в ведре, придурки в группе, фу, даже вспоминать не хочется». Наташа помолчала, Иван Михайлович шуршал в коробках, перебирая остатки продуктов, а потом, когда я 1 сентября пришла в школу, продолжила Наташа, на меня все насели, типа, рассказывай, как все было, а я открыла рот и говорю, это самое лучшее лето в моей жизни, и гордо так поправляю значок турист СССР, ну, нам в конце похода выдали, и книжечки еще именные, типа, мы сдали какой-то там норматив и теперь вот туристы, зачем я врала, не понимаю, зато теперь можешь смело врать, что лучшее лето в твоей жизни, сейчас, засмеялся я, тихо вы, зашипел Иван Михайлович, выныривая из коробок, вот, нашел я ваш кофе, сейчас заварим, давайте я сделал шаг вперед, сиди давай, вполголоса прикрикнул Иван Михайлович, на смерть оба похожи, нечего, сидите, отдыхайте, возражать я не стал, и за неимением второй табуретки, опустился тупо на ковер пожухлой травы, сидел и смотрел, как Иван Михайлович, стараясь не шуметь, возится с плитой, вот вспыхнула синим пламенем горелка, вот он поставил на огонь помятую алюминиевую кастрюльку с закопченными боками, наплюхал туда мутноватой воды из реки, вытряхнул в нее чуть ли не полпачки кофе из картонной коробки, кажется, это еще советские запасы, отстраненно подумал я, откуда-то из детства всплыло воспоминание, как мама достает похожую коробочку с верхней полки кухонного шкафчика и, сторожка оглядываясь, будто ожидая, что кто-то придет и застукает ее за этим занятием, насыпает пару чайных ложек коричневого порошка в пузатенькую турку. «Мама, а это что такое?» – спросил я тогда. «Ты еще маленький, тебе нельзя», – строго ответила мама. «Я хотел, было, остановить Ивана Михайловича, когда увидел, как он наваливает в кастрюльку сахар столовой ложкой, но так и замер с открытым ртом. Сладкий черный кофе – это, конечно, не мой любимый напиток, но сейчас, пожалуй, так будет лучше. Быстрые углеводы, все такое. В конце концов, мы не в клубе гурманов. Это, скорее, оживляющее зелье тут готовится. Так, стаканы держите». Иван Михайлович выключил газ, и в кухонной брезентухе сразу стало темнее. Осторожненько. Коричневая жижа в полумраке смотрелась черной. Несколько капель, ясен пень, плеснула мне на руку. Когда один стакан наполнился, я забрал у Наташи второй и подставил под кастрюлю. Пусть лучше меня обжигает, а то отрешенная Наташа еще уронит наш драгоценный эликсир. «Посуду утром помоем», — резюмировал Иван Михайлович, выливая остатки кофе в третий стакан. «Обычные такие граненые стаканы, явно из какой-то столовки». Я сделал глоток. Приторно-сладкая жижа отдавала тиной, кусочки кофе скрипели на зубах. Вкус, ну да, специфический. И залпом не замахнешь как лекарство, потому что обжигающий горячий, зато норовящий заснуть мозг отреагировал на это вливание как надо, будто с первым же глотком по нейронам побежали электрические импульсы, в тело как-то рывком вернулась бодрость, и даже снова захотелось вскочить. Хорошо, блин, быть молодым. Понятно, что эффект будет коротким, и по возвращении домой придется отсыпаться и отдыхать, но сейчас многое не требовалось, чисто чтобы вернуть драйв на наш финальный выход. Хорошо, сказала Наташа, хотя гадость, конечно, процедить надо было, процедить ей, пробурчал Иван Михайлович, тоже прихлебывающий кофе из стакана, и тут на меня нахлынула волна какого-то ванильного умиления, так стало хорошо, разве что слезы на глаза не навернулись, вот от этой всей обстановки, от брезентовых стен, подсвеченных теплым пламенем керосинки, от снова заблестевших глаз Наташи, от забавного вида Ивана Михайловича, придерживающего свою двустволку. «Мы сейчас как будто в кино про партизан», – прошептала Наташа. «Укрываемся в блиндаже, пьем кофе, а вокруг – война и немцы». «Ха-ха, те же мысли», – тихо засмеялся я. «Иван Михайлович, спасибище огромное, вы прямо-таки нас к жизни вернули». «Да что там», – отмахнулся он. «Вы молодцы, ребята, в следующем году-то приедете, честно», – хмыкнул я. «Еще не знаю, вы давайте, приезжайте». Иван Михайлович подался вперед, в деревне же работы нету вообще сейчас, а тут мужикам хоть какой-то колым получился, и народу сколько приехало вон, «Посмотрим», — сказал я и поднялся. «Ну что, моя королева, пора на выход. Сейчас допью только», — сказал Наташа и посмотрела в свой стакан. «Вилиал, а ты умеешь гадать на кофейной гуще? Что, жалко, что добро пропадает?» — хохотнул я. «Просто мне кажется, что момент очень подходящий», — проговорила Наташа и резко встала. «Да, пойдем. Если еще не время, выгоним со сцены тех, кто там поет. А то я чувствую, что долго меня этот кофе на ногах не продержит». Глава 25. Я смотрел на все происходящее как будто со стороны. Говорил в микрофон, размахивал факелом, встречался взглядом с дикими глазами Наташи, кривлялся, замирал, слушая скрежещущие звуки, которые извлекал из своего полива Ксабильфигар. Но все это было как будто в кино, словно я смотрю на все через камеру жужжащего над поляной дрона. Даже звуки были какие-то нереальные. «Это прямо как последний выход в «Мастере и Маргарите» на балу сатаны», — подумал я, когда по команде Наташи парни и девчонки с факелами подступили к громоздкой и слегка нелепой конструкции из деревяшек и картонных коробок. «Сейчас огонь вспыхнет до небес, потом все это догорит, и мы все здесь рассыплемся прахом, и только слабый ветер будет шевелить ветки сосен над поляной». Коробки занялись моментально, языки пламени облизывали ежа, взбираясь все выше. Оранжевые отблески плясали на сосредоточенных лицах первого ряда. Плотная толпа сначала окружала циклопический костер не очень большим кольцом, потом разгорающееся пламя отогнало людей подальше. Вроде бы, были какие-то крики. Вроде бы зрители снова принялись поднимать в воздух зажигалки, чтобы приобщиться к этому нашему ритуальному пламени. «Вот и все», — сказала Наташа, когда костер из картона потерял форму и начал рушиться внутрь, рассыпая вокруг снопы и искры хлопья почерневшего картона. «На этом фестиваль рок-озера объявляется закрытым». Секунда абсолютного молчания. 2, 3. С треском рухнули палки ежа. 4 секунды. 5. И поляна взорвалась воплями, свистом, восторженными криками и аплодисментами. По контрасту с тишиной стало так громко, что заложило уши. Бильфигар убрал пальцы с клавиш. Погасло освещение сцены. Ха, а вот это натурально эффектно получилось, хотя в голову пришло почти в последний момент. Я отдал эту команду световику, когда мы уже топали на наш финальный выход. Натурально, получилось как завершение бала сатаны. Яркий свет погас, пространство скукожилось, заметались редкие лучи фонариков, и стало видно огоньки зажигалок. «Класс, да», — сказала Наташа, скорее даже прокричала, потому что в радостном гвалте ее было бы все равно не слышно. Между нами тут же вклинился Бильфигар, обняв меня и Наташу за плечи. В неверном свете его бледное лицо тоже выглядело жутко уставшим, но таким же счастливым. Внизу на поляне народ уже распадался из единого организма публики на маленькие кучки. Вокруг костра, в который превратился наш ритуальный еж, начал образовываться тусич. Кто-то уже командовал тащить еще дров, чтобы устроить посиделки прямо здесь. А небо на востоке уже прилично так посветлело. До рассвета, на самом деле, осталось совсем немного. Мы спустились со сцены, и мир снова стал обычным. Ну, ночной темный лес, источники света в разных местах. Парашюты изнутри освещены несколькими лампочками, а под ними народ уже азартно занимал столы. Со всех сторон голоса обсуждают, спешат делиться эмоциями, просто выкрикивают бессвязное. Смеются радостно. Наверняка где-то здесь, среди всей этой толпы, есть еще и всякие недовольные. Сейчас все разбредутся по компашкам, и у них будет возможность выступить и рассказать, как бы они сделали фестиваль по-другому, чтобы точно получилось лучше. Что организация не к черту, что даже на прошлом КСП-слете было лучше. Ну, не то, чтобы меня прямо всерьез волновало их мнение, просто я знал, что недовольные всегда найдутся, и обязательно будут высказывать свое ценное экспертное мнение. Сам же я сейчас был далек от оценки наших действий. Проанализируем потом, когда вернемся в город, выдохнем, отоспимся, сходим отпраздновать в какой-нибудь кабак. Или, нахрен кабак, здесь в 90-х я так и не нашел для себя заведение, которое мне бы реально нравилось. Ну, кроме крохотной кофейни в доме журналистов. Но с ней уже давно все было понятно. Можем собраться в Африке, в Фазенде или в Буревестнике. Да пофиг, хоть на квартире у Астарота. Из темноты вынырнула Ева, молча меня обняла и поцеловала. Нашла мою руку, и дальше мы уже шли с ней вместе. Бильфигар же наоборот канул во мраке, но какое-то время я еще слышал его голос. «Я спать», — заявила Наташа. «Расскажите потом, если что-то интересное случится. Я открыл рот, чтобы предложить ей проводить ее до рассвета, но она умчалась так стремительно, что я не успел. Их осталось двое, засмеялся я, подмигнув Еве. Всегда, Ева зажмурилась и прижалась к моему боку. На самом деле внутри меня сейчас идет непримиримая борьба двух желаний. Идти спать или остаться тусоваться, спросил я. Ага, кивнула Ева. Предлагаю компромисс, засмеялся я. Давай чуть-чуть потусуемся, а потом пойдем спать. Только до того, как начнем валиться с ног и засыпать прямо на земле, ладно, усмехнулась Ева. И мы пошли тусоваться. Бродили по поляне, подходя то к одной, то к другой кучке. Слушали обрывки разговоров, даже не пытаясь вникнуть в их смысл. Ну, я, во всяком случае, не пытался. Возможно, для Евы все это выглядело иначе. Может быть, она как раз прислушивалась к тому, что говорят и о чем поют. Не знаю. В чем-то это было странное ощущение, конечно. Мы были вроде бы и вместе с этими всеми людьми, но как будто и нет. Иногда мне даже казалось, что мы невидимки. Не в плохом смысле, что все от нас как-то отводят взгляды и не замечают, а как раз-таки в хорошем. Снова словил то самое, что было на сцене во время нашего финального выхода, будто смотрю на это все через камеру несуществующего дрона, но быстро отпустила. Невидимки, ха, меня узнавали, тащили к костру, совали в руки стакан или бутылку, спешили поделиться эмоциями, что-то рассказать, о чем-то спросить. Я жал руки, хлопал по плечам, кивал рассказом, а потом мы с Евой снова растворялись в темноте и переходили к другому костру. «Рассвет», — сказала Ева, когда мы остановились где-то посреди поляны и поняли, что уже можем видеть лица друг друга без искусственных источников света. «Точно, пора уже идти в рассвет», — сказал я. На турбазе тоже было шумно. Корпус гудел, светился всеми окнами, на дощатом столе перед крыльцом — толпа. Люди входили и выходили через распахнутую дверь, звенели бутылки и стаканы. Судя по голосам, это была уже та стадия пьянки, когда собеседники уже друг друга плохо понимают, но на все лады повторяют одни и те же фразы, которые кажутся им смешными и важными. И в этом смысле рок-звезды ничем не отличаются от простых смертных. Мелькнула мысль заскочить в нашу комнату за камерой и поработать немного папарацци. Все-таки тут по соседству сейчас бухают звезды российского рока. Но идея как-то не вызвала у меня энтузиазма. Да потому что вагон таких видосов, где рок-звезды или бухие, или с похмелья, вещают какие-то банальные истины с важным или простецким видом. «О, это же Вован!» — раздался из квадратной беседки голос Василия. «Вован, давайте к нам!» Мы с Евой переглянулись, синхронно вздохнули, но к Василию, заседающему в обществе нашего Шемяки и питерского Геннадия, все так присоединились. «Так, погодь, сейчас стакан тебе сообразим!» Василий зашевелился, вытягивая откуда-то из-под себя вафельное кухонное полотенце. «Тут Гошин с нами сидел, но уже спать ушел. Сейчас я его стакан протру. Да ты не бойся, он не заразный, у него справка есть». «Доброго утречка», усмехнулся я, присаживаясь на свободный край лавочки. Странно, но с ног я все еще не валился, да и вообще нормально так себя чувствовал. Будто этот приторный кофе на речной воде натурально был волшебным зельем, действие которого все еще не закончилось. «Ха, еще какого доброго!» Василий щедро набулькал в 4 стакана коньяк, вопросительно посмотрел на Еву. «Сударыня, а вы как, не побрезгуете? А давайте!» Решительно кивнула Ева. «Только если я после одного глотка превращусь в тыкву, то мое беспомощное тело придется до кровати нести». «Ничего, я справлюсь», усмехнулся я. «Ну что, вздрогнули?» Василий прицельно стукнул своим стаканом об мой. Коньяк из граненых стаканов за дощатым столом, изрезанным памятными надписями, типа «Коля плюс Света» и «Здесь были Мишеня», «Костян» и «Вован», «Гармония», «Мать ее». Я в этот раз даже не стал прикидываться, а честно отпил крепкий напиток. Зажмурился, чувствуя, как он обжигает пищевод и растекается по телу теплыми ручейками. «Так, Вован, давай краба». Василий привстал и протянул мне руку. «Я сначала думал, что эти ваши фанфанерии непонятные, это какая-то блажь. Вот по чесноку, не лез просто потому что, а какая разница? Билеты уж проданы, что вы тут нафантазируете, пофиг как бы уже. Но когда этот вы там костер этот подожгли, даже меня пробрало. Вовчик, не поверишь, слезу пустил. 100 лет такого не было, а тут вдруг. Короче, признаю себя ослом, был неправ и все такое. Ты краба-то давай, что сидишь, как столб». Я засмеялся, тоже поднялся со скамейки и пожал его руку. Василий на этом не остановился, обнял меня за плечо и похлопал по спине. «Ты своего парня береги, он у тебя натуральный гений», — сказал Василий поверх моего плеча, обращаясь к Еве. «А я знаю», — смеющимся голосом отозвалась Ева. Василий вернулся на свое место и потянулся под стол за новой бутылкой. Шимика помалкивал, и глянув на его лицо, я понял, почему. Он просто спал уже на ходу. Веки подрагивали, периодически падая. Потом он вздрагивал, снова открывал глаза, сидел, покачиваясь. «Ну так что, в следующем году будем повторять?» Азартно подавшись вперед спросил Василий, замерев с открытой бутылкой над стаканами. «Мусорный Эверест», — изрек Бильфигер, встав рядом с кучей в героическую позу. «Ой, вот только давайте без восхождения обойдемся!» Поморщилась Кристина, с тоской разглядывая свои ногти. «Кристина, да ты могла уже уехать с девчонками», — сказал я, вытряхивая в кучу еще порцию мусора из картонной коробки, которая уже тоже стала мусором и готовилась в любой момент развалиться. «Нет», — отрезала она, — «я должна сама убедиться, что здесь все убрали». «Одобряю», — усмехнулся я. «Только не смейся, я правда серьезно», — сказала Кристина. «Мне так тошнотно смотреть, какой срач после себя туристы оставляют, что я, а я и не смеюсь», — честно ответил я. «Реально понимаю, чем ты самого коробит, поэтому я и здесь». Вообще-то Иван Михайлович клятвенно заверял, что они тут сами с мужиками все приведут в порядок. И не то, чтобы я ему не доверял. Хотя фиг ли, конечно, не доверял. Кроме того, я проснулся совершенно деревянным, и мне хотелось размяться. Вот и решил совместить полезное с полезным и проконтролировать, чтобы после нашего феста весь срач благополучно будет вывезен на свалку. По крайней мере тот, который мы торжественно не сожжем. Так что Кристину я хорошо понимал, срач реально бесит. Собственно, здесь в 90-х срач, это был то, с чем я прямо категорически не мог смириться, а его было чертовски много. Так что я вписывался в наведение порядка так часто, как только мог. Из ангелочков остались Бильфигер, Кирюха и неожиданно вот Кристина. Остальные уехали с инструментами в город. Еву я тоже отправил с ними, у нее вообще послезавтра очередная сессия в ее академии начинается, так что неплохо бы прийти в себя и успеть отдохнуть. Все, кажется, это последнее, Кирюха бросил в кучу коробку с пустыми бутылками. А все бычки мы все равно собрать не сможем, тут неделю можно возиться. Операция «Охота на бычков». Бильфигер приставил пальцы ко лбу, изображая рога. О, нет, надо не так, операция «Минотавр». Знаете, у меня сейчас такое ощущение, что прошлая ночь мне приснилась, задумчиво проговорила Кристина, опускаясь на траву. Вот как ей это удается, все-таки, ее кукольная красота в лесу будто вообще никак не пострадала. Судя по тоскливому взгляду, которую она время от времени бросала на ногти, сама она в этом уверена не была, но по сравнению со всеми остальными она выглядела прямо-таки ослепительно. И волосы аккуратно причесаны, и одежда практически чистая, и на коже никаких следов бурно проведенных выходных. А ведь я ее видел ночью на концерте. Она и отплясывала вместе с панками, и размахивала козой, сидя на плечах у Астарота, и орала вместе со всеми. Ну, то есть неприлежно соблюдала режим и отправилась в кровать в 10 вечера. Хотя, какую, к черту, кровать. Она спала вместе с ангелочками в палаточном лагере. И вот смотрите-ка, у меня, например, была и кровать с нормальным постельным бельем, и зеркало, и даже какая-никакая душевая. Но я без содрогания даже думать не могу о том, в какую мочалку превратилась за эти дни моя роскошная грива. Уже предвкушаю, как потрачу 2 часа, раздирая спутанные волосы. Вот скажите мне, вчера же был шаман с бубном? Спросила Кристина. И еще там девушка такая была вся в фенечках, которая на дудке какой-то подыгрывала. Это Киря из Перми, отозвался Кирюха. Мой тезка, мы же еще в Питере познакомились. Ты что, не помнишь? Не, покачала головой Кристина. Я когда спать ушла, мне во сне тоже наш фестиваль снился, а сейчас я даже не знаю, что реально было, а что нет. Вот, например, когда солнце взошло, мне снилось, что на сцене пели 7 парней на разные голоса. Эй, это не приснилось, возмутился Бильфигер. Мы и правда пели, так прикольно, мы очень вовремя выскочили, а потом солнце в глаза. Как раз, когда мы пели луч солнца золотого, прикинь, наверное, я сквозь сон слышала, сказала Кристина. Во сне тебя на сцене не было, зато был почему-то Мик Джаггер. «Нет, ну Мика Джаггера на рок-озере точно не было», — покачал головой Кирюха. «Ничего, какие наши годы», — оптимистично сказал Бильфигер. «Глядишь, на пятое или шестое рок-озеро ему придется разрешение просить, чтобы приехать». Мы хором засмеялись. На поляну въехал старенький побитый жизнью Зилок с четырьмя деревенскими парнями в кузове. Иван Михайлович остановил ладра советского автопрома рядом с нашим мусорным Эверестом, выскочил из кабины и подошел ко мне. «Ну что, Володя, вот это все увозим, и все на этом», — спросил он, стаскивая с головы белую кепку. «Ага, все», — я еще раз огляделся и протянул Ивану Михайловичу руку. Тот ее суетливо так пожал. «Спасибо за кофе. Реально магическое зелье оказалось. До сих пор работает. Это пока молодой», — вздохнул он. «Молодость сама как магическое зелье». На лице на секундочку появилось грустное выражение, но лишь мимолетно. Буквально почти сразу же он сорвался с места и двинул к своим подопечным. «Ну куда ты комкаешь? Аккуратно расстели. Руки-крюки, етить твою мать». «Да уж, молодость», — с усмешкой подумал я. Посмотрел на свою приткнувшуюся рядом с сосной четверку, потом на свои руки, покрытые разномастными пятнами, царапинами, ссадинами и мелкими ожогами. «Влажных салфеток ох как не хватает», — подумал я, но выдал себе мысленного леща и потопал к реке мыть руки. Когда я вернулся, Кирюха, Бильфигер и Кристина уже стояли рядом с машиной и о чем-то громко и весело спорили. «Ну что, поконим и домой», — сказал я. «А жалко, что все закончилось», — неожиданно вздохнул Бильфигер. «Вот вроде и устал до чертиков, комары эти еще». «Скажи, а?» — подхватил Кирюха. «Я сегодня проснулся и подумал: ура, домой, а потом, эх, еще бы один денечек. Может, следующий фест сделаем на 3 дня, или вообще на 4. «Ага, на неделю», — усмехнулся я, забираясь на водительское сиденье. «Блин, вот вроде в тени машина стояла, а накалилась, как баня, на месяц. Поставим стационарный лагерь и сцену, чтобы музыканты посменно приезжали». «А нет», — простонала Кристина, — «я в лесу за месяц сдохну». «Знаешь, я тоже так думал», — азартно заговорил Бильфигер. «Ну, то есть до сих пор думаю, но те, кто на археологическую практику ездил, говорят, что привыкаешь через неделю. Неделя ада, а потом нормально». «Ну-ну», — язвительно поморщилась Кристина. Я осторожно тронулся с места, выруливая с поляны к изрядно уже раздолбанной за сегодня лесной дороге. «Слушайте, а если этот фестиваль на месяц сделать в каком-нибудь пионерском лагере, а?» — сказал Кирилл. «Ну, чтобы в палатках было можно спать, но чтобы столовая нормальная была, и свет еще», — добавила Кристина. «Нормального освещения ужасно не хватало. Катюха ногу подвернула сегодня ночью, с утра ходить не могла, в травму надо ехать». «Да, я тоже ночью в темноте в яму какую-то ногой попал», — закивал Бильфигер. «Слушай, Вилял, а если правда с пионерским лагерем договориться, а пионеров мы куда денем?» — усмехнулся я. «Ну, так нет же больше пионеров», — растерянно похлопал глазами Бильфигер и продолжил уже радостным голосом. «Значит, можно сделать рок-смену, а?» Глава 26. «Ну серьезно?» — сказала Наташа, скептически оглядев приготовление. Потом снова перевела взгляд своих инопланетных глаз на меня. «Тебе в лесу не надоело за фестиваль? За что ты нас так не любишь, что ты снова собираешь всех на улице? У нас же хватает нормальных помещений, где нет ветра, комаров и вообще». «Наташ, здесь почти нет комаров», — сказал я и хлопнул себя по шее. «Ну, почти. По сравнению с Малиновкой нет. Кроме того, отсюда отличный вид». Я, гордо встав на берегу в героической позе, и посмотрел на разливающуюся перед моими глазами реку, на заливные луга на другой стороне, на домики-завалюшки в том месте, где в отдаленном пока еще будущем вырастет роскошный коттеджный поселок. Красиво, действительно красиво. Потом на другой стороне не останется свободного места. Все это будет застроено базами отдыха, пляжами, ну и домами-дворцами тех, кто успел отхватить прямо участок за бесценок, или купить за много денег, когда места обживут и благоустроят. А сейчас там были дикие берега, заросшие тростником, и островки, куда-куда добирались только рыбаки на своих лодках. «Все просто, Наташ», — сказал я, посмотрев на соратницу, все еще хмурящуюся. «У меня есть хе-план, и для этого мне необходим этот роскошный простор, так что придется вам всем еще немного потерпеть открытого воздуха, а уже потом вернемся в наши Африки, фазенды и квартиры, осенью, когда настанут дожди. Ну, как скажешь», – стоически согласилась Наташа и оглянулась на парочку бессловесных рабочих, смуглокожих гостей из южных республик. Они возводили конструкцию из нескольких палаток с полосатыми крышами, в точности таких, в которых стояли прилавки на центральном рынке Новокиневска. Собственно, это и были торговые палатки. Специально выпросил их у Джамили вместе с этими молчаливыми парнями. Нет, сначала я честно попытался заказать кейтеринг из ресторана, чтобы шатер, фуршетные столы, закуски в тарталетках. Но после бессодержательной беседы с представителями трех самых пафосных ресторанов города, плюнул на это дело, прыгнул за руль, доехал до рынка и на пальцах объяснил Джамиле, что мне нужно. Та похмурила густые брови, что-то там внутри своей головы сосчитала, кликнула Мустафу. Они вдвоем перетерли что-то на своем языке, и потом она озвучила мне сумму, на которую я, совершенно не парясь, и согласился. А она так засуетилась сразу, что сказала, что в комплексный пакет входят рабочие, которые все соберут-уберут, а в процессе еще и шашлыки будут жарить на всю компанию. Шикардос, такое вот элитное барбекю. Пафос, который мы заслужили, ха-ха. А кто будет накрывать на стол? Спросила Наташа. Ты же нанял официантов в белых фартуках с лицами, как в британских дворецких. Вообще у меня была, конечно, мысль прямо все заказать обслугу из ресторана, усмехнулся я. Но что-то в процессе пошло не так, ну и Света вызвалась помощь. А меня ты зачем приволок сюда так рано? Наташа была хмурой, выглядела как будто слегка уставшей и озабоченной. Чтобы предложить небольшой сговор, сказал я, мне нужно организовать одно маленькое мероприятие-сюрприз. Наташа сделала вид, что ей ужасно любопытно, но на самом деле, выглядело это слегка лицемерно, и она даже не пыталась эту фальшивость замаскировать. Выражение лица типичное для ваш звонок очень важен для нас. Что ж, на интригу ее завлечь не удалось, придется зайти с козырей. Наташ, я собираюсь сделать Еве предложение, сказал я, и хочу, чтобы это выглядело эффектно, с шиком блеском. Ты же мне поможешь, вау, серьезно, предложение. Голос Наташи звучал до обидного язвительно. Я вопросительно изогнул бровь, типа, сударыня, это еще что за фигня? Конечно же, да, поспешно исправилась она, доверительно взяла меня за руку, покивала. Что за вопрос? На самом деле, я за вас с Евой ужасно рада, и помогу, чем смогу, даже не сомневайся. И я как-то сразу засомневался. Наташа же не так давно сама выходила замуж. Что за странная реакция помощь в помолвке? Ну давай уже, рассказывай, что нужно делать, потормошила она меня. Ну хорошо, мы с Наташей подошли к кругу из памятников, у которого мы весной снимали клип ангелочков. Я собрался с мыслями, прокручивая в голове детали, и снова посмотрел на замкнутое лицо своей ближайшей сподвижницы. Нет, так не пойдет, к черту всякие там сложные изыски. Даже душевнее получится, если я без всяких дополнительных ухищрений встану на одно колено и подарю Еве кольцо на фоне офигительного вида с высокого берега Кеневы. Наташ, как твои дела? Спросил я, оборвав мысль на полуслове. У тебя дома какие-то проблемы? Что такое у тебя с лицом? Забей, отмахнулась Наташа и отвернулась. Ваш с Евой романтический момент точно важнее. Вот уж нет, моя королева, отозвался я. Ну, то есть, наши романтичные моменты, это важно, без Б. Но я как-нибудь разберусь. Давай, вываливай, что там у тебя? Тебя дядя Вова обидел, вилял, правда забей, поморщилась Наташа. Наверное, я просто устала и сама себе все придумала. Знаешь, на Западе есть такая модная тема, что нужно со всеми проблемами ходить к психоаналитику, усаживая Наташу на бетонный поребрик, сказал я. Может быть и у нас тоже начнем? Давай представим, что я твой психоаналитик, и ты пришла мне ко мне жаловаться на жизнь. Я в кино видела, что у психоаналитиков лежат на кушетке, криво усмехнулась Наташа. Могу постелить на травку рубашку, сделаем вид, что это кушетка, с энтузиазмом предложил я. Вот уж нет, фыркнула Наташа. По кушеткам муравьи точно не ползают. И вообще, Наташа посмотрела на меня долгим взглядом своих инопланетных глаз. «Слушай, Вилял, давай не сегодня», — сказала она. «Ну или сегодня, но потом. Я соберусь с мыслями и все тебе расскажу. Обещаешь?» — прищурился я. «Как ты там говоришь?» — хмыкнула Наташа. «Зуб на сало?» — Наташа засмеялась. Со смесью облегчения и досады. «Да, обещаю», — решительно сказала она. «Правда, я просто сейчас, наверное, не готова, разревусь еще на пустом месте. Я запомнил, Покивал я и обнял Наташу за худые плечи. И если что, всегда помни, что я на твоей стороне. Если ты сгоряча дядю Вову прирежешь, я первым прибегу помогать прятать труп. Я запомнила, с убийственной серьезностью заявила Наташа. Фух, наконец-то с ее лица пропало это потерянно-растерянное выражение, которое меня слегка напугало. Давай, что там с твоим планом? Кстати, у меня есть знакомый мужик, у него полная голубятня белых голубей. Хочешь, сгоняем к нему сейчас и попросим. Ну, чтобы в нужный момент голуби, такие, шурх-шурх-шурх, откуда-нибудь из-под обрыва. Там же есть, где спрятаться. О, голуби, это тема, оживился я. Я пытался у нас по-быстрому воздушный шар найти, но это оказался тот еще гемор. Я даже его видел, честно, лет 10 назад на день города запускали. Но на складе эту кучу ткани грузчики, походу, вместо обеденного стола использовали, крошили и проливали на него всякое, вот его мыши и погрызли. Сильно погрызли, живо поинтересовалась Наташа. В труху, развел руками я, то есть не совсем в тряпочке, но там дырки с меня размером. А где взять другой шар, я не придумал. Голуби, говоришь, я посмотрел на часы и вскочил. Поехали к твоему голубятнику, сказал я, подав ей руку. Как раз успеем. Парни, вы как тут, справитесь? Рабочие залопотали, что все нормально, начальник, все сделаем как надо, не изволь волноваться. Один момент я не учел, конечно, запах шашлыков привлекал к нашему сборищу внимание даже больше, чем если бы мы все нарядились в клоунов. Ну да, тогда весной, когда снег еще только-только растаял, бывший ВДНХ был почти пустынен, да и то компашка каких-то студентов сюда все-таки забралась, а сейчас, летом, народу здесь было гораздо больше. О, шашлычки продают что ли? Постойте, сейчас я сбегаю куплю. Не продают, заявила Наташа, заступая дорогу суетливому дядечке в серых длинных шортах, в девичестве явно бывших длинными летними штанами. Девушка, да что вы мне тут рассказываете? Попытался возмутиться мужик, но обойти Наташу вот так просто ему не удалось, так что он взялся кричать издалека. Эй, товарищ, три палочки нам сообрази, и уксусом щедро полей. Вы плохо слышите? Наташа уперла руки в бока. Это частная вечеринка, шашлыки только для своих. Как это? Парк же общественный, возмутился дядечка. Слушайте, дядя, вмешался в разговор бегемот. По иронии, разумеется, с шашлыком в руках. Вот прикиньте, ужинаете вы дома с семьей, такие, а тут какой-то хрен вваливается и из портфеля миску достает, и говорит, эй, хозяйка, борщица мне наплюхай по самые краешки. Мужик на несколько секунд завис с воинственным видом, но потом, видимо, сосчитал нашу тусовку, счел, что соотношение сил не в его пользу, и по-тихому свалил. То тюлень позвонит, то олень, фыркнула Наташа. Так, надо с этим что-то решать, и она целеустремленно направилась к мангалу и принялась перетирать с одним из наших шашлычников. Через минуту ей выдали кусок картона от коробки и выудили из мангала уголек в качестве пищевого средства. Наташа плюхнулась прямо на траву и принялась старательно выводить на картоне буквы. «Думаешь, это поможет?» – спросил Бильфигер, наблюдая за Наташей. «Конечно, нет», – Наташа дернула плечом, продолжая ваять грозную надпись. «Но можно будет 10 раз не повторять, просто показать на табличку». «Ну разве что так», — развел руками Бильфигер. Наташа поднялась, отряхнула платье и широкими шагами направилась к березе прямо у тропинки, ведущей к месту нашего корпоратива. В этот момент там как раз появилась парочка, явно тоже нацелились на наш мангал. «Стойте», — сказала она, вытянув руку с картонкой. «Читать умеете?» Парочка несколько секунд созерцала картонку, потом девушка фыркнула, а парень, вздохнув, подхватил свою барышню под руку и повел дальше гулять по аллеям парка. Мне стало любопытно, что там за креатив составила Наташа, так что я встал с поребрика и пошел смотреть. На картонке крупными буквами было написано следующее. «Шашлыки не продаются, здесь частное мероприятие, уходите». Наташа повозилась с сучком, протыкая в картонке неаккуратную дырку. Повесила свое творение на березу, отступила на шаг, полюбовалась. Потом поправила табличку и отряхнула руки. «Блин, все пальцы теперь черные», — вздохнула она. «Вот, держи», — я вытянула из кармана носовой платок и протянул ей. «За креативность тебе полагается дополнительный шашлык». «Отлично, но в меня больше уже не влезет», — сказала Наташа, оттирая пальцы. «А с собой можно забрать, но в остальном все было прекрасно. Погода была практически идеальная». хоть и обещала нам в ближайшие дни дожди, как всегда бывает в Новокиневске, когда небо заполняют такие развесистые кучевые облака, но это будет когда-то потом, завтра. А сейчас у нас был крышесносный вид на причудливые облачные картины на фоне пронзительно-голубого неба. «У меня есть тост», — Ирина громко захлопала в ладоши, привлекая к себе внимание. Потом огляделась и пришла к выводу, что ей не хватает роста. Жан с Кирюхой подсадили ее на постамент одной из статуй. «Народ, ужасно вас всех люблю, вот, иногда может показаться, что я стала букой и вообще перестала улыбаться, но ответственно заявляю, что это совсем даже не так, просто я все время боюсь, что меня разоблачат. Директор телекомпании, с ума сойти». Ангелочки и все остальные причастные к фестивалю засмеялись и захлопали. Кто-то торопливо наполнял стаканы. Бегемот, ясен пень, дожевывал очередной шашлык. «Блин, и я уже забыла, что хотела сказать». Ирина зажмурилась и уткнулась в плечо статуи, в обнимку которой стояла. «Но все равно, знаете, давайте выпьем за нас, а, за то, что вокруг такой безумный мир, а мы друг у друга есть, и нам вместе отлично. Кто бы мне рассказал год назад, что такое будет? Ура! Подождите, у меня не налито. За нас!» Возгласы были такими вроде бы банальными. Никто не пытался как-то пыжиться и как-то выпендриваться. Мы трескали шашлыки, пили винишко, пиво и лимонады, хрумкали огурцы и помидоры, крупными кусками нарезанные в металлических мисках. Как раз первые урожаи на местных огородах пошли, стол был без особых изысков, да и пофигу. Вместо крахмальных скатертей, простецкие клеенки, вместо официантов, двое южных парней, которые старательно прикидывались невидимками, просто делали свое дело, расслабились, смыли с себя дым костров, комариные укусы и постоянную предфестивальную и фестивальную суету, отоспались. Лица свежие, глаза блестят, а мы, короче, идем по поляне, уже темно совсем, а в фонарике батарейка сдохла. Мужик, такой, говорит: «Стой, иди сюда, мы тут поспорили, разобьешь?» Ну а я, такой: «Об чем базар?» Ну и стою рядом, и тут один, такой, говорит: «Забьемся, что я на этот забор выше насу», а второй ему: «Да сча, я выше». И оба мне, такие: «Рассудишь, понял, кто победит, тот второму пенделя прописывает». И тут я внимательно присмотрелся, а тот, первый, Глеб Самойлов. Я чуть в осадок не выпал. Надо было автограф просить. Ага, он бы и автограф тоже нассал. Блин, а мне на концертах все время не везло. Я как ни пыталась к сцене пробиться, там всегда амбалы какие-то. О, прикиньте, а я иду к столовой, никого не трогаю, а тут визг. Смотрите, это же из «Ангелов». Надо теперь что ли ручку с собой носить, чтобы можно было кассеты подписывать. Впечатления, эмоции, отличный корпоратив, несмотря даже на гуляющих, которые постоянно пытались у нас прикупить шашлыков, а может и благодаря им. Некоторые задерживались на дальних подступах, шушукались, глядя на наше нехитрое веселье завистливыми взглядами из серии «А что, так можно было что ли?» А кто-то, может, и ангелочков опознал. Они, конечно, сейчас были без своих мрачных костюмов и боевой раскраски, обычные длинноволосые парни, и смотрелись сейчас как раз на свой возраст, давая мне повод в очередной раз умилиться тому, какие они молодые еще все-таки. Общение то взрывалось громким гомоном, когда все пытались перекричать друг друга, торопясь выплеснуть свои истории, то стихало, прерываясь на поедание шашлыков, распадалось на маленькие кучки и тихие разговоры. Потом эти кучки снова сбивались в единую кучу, как жидкий терминатор, и снова, бум, тосты, крики, обнимашки. А хорошо, подумал я, посмотрев на часы, у Евы ее занятия должны закончиться еще через полчаса примерно, и где-то еще полчаса ей нужно на дорогу до бывшего ВДНХ. Надеюсь, за это время все не успеют обожраться до состояния «мы можем только хрюкать». «Кстати, народ», — сказал я, вспомнив еще один вопрос, который хотел обсудить. «Как насчет рвануть на море? А, у нас случилось немного неучтенных доходов, так что можем взять билеты на самолет, и, только не на самолет», тут же перебила меня Наташа. «Да, нафиг самолеты», поддержал ее Бильфигер. «Давайте лучше поездом». «Серьезно?» – удивился я. «Вы у меня летать что ли боитесь?» «Да ты че?» – Бегемот сделал большие глаза. «Мы в Сочи летали, когда я маленький был, а там самолет, сгоревший рядом со взлеткой, из отпуска поездом ехали, а меня тошнит все время в самолете, и уши болят». «Так, стоп», я примирительно поднял руки. «Значит, Поездом так поездом. Но по главному вопросу возражений нет, а, на море, круто. Бильфигар хлопнул в ладоши, с палатками, а, чтобы на берегу прямо, я когда был мелким, все время дикарям завидовал, давайте тоже дикарями, а, мы в Евпаторию ездили, а мы в Сочи, а мы в Архипоосиповку. Гвалт дошел до состояния жидкий терминатор собрался целиком, так что я молча ждал, когда все наговорятся, мы с Жаном не поедем, тихонько мне на ухо сказала Ирина, а Наташу забери, ей явно нужно отдохнуть, а вы почему нет, спросил я, кто-то же должен работать, рассмеялась Ирина, мы потом, тогда, в сентябре, ты же еще не знаешь, да, мы собираемся пожениться, и вот потом, и вы, усмехнулся я, а кто еще, удивилась Ирина, да так, есть тут кое у кого тоже планы, уклончиво ответил я, посмотрев на Макса и повисшую на нем Оксану, да ну, это вряд ли, покачала головой Ирина, а остальные продолжали спорить, какое место на побережье Черного моря лучше выбрать. Голосование я устраивать не собирался, гиблое дело. На самом деле, я даже уже место выбрал, просто озвучивать не торопился. Потом на билетах прочитают. У меня тоже были свои воспоминания, которые хотелось освежить в памяти. А раз я банкую, то Евпатория и прочие Сочи остаются за бортом. Наташа тронула меня за плечо и кивнула в сторону тропинки. Я посмотрел туда и замер на несколько секунд, любуясь. Между деревьями, подсвеченная кружевными солнечными лучами, в летящем летнем платье в легкомысленный цветочек, к нашей шумной компании приближалась моя Ева. Наташа тут же незаметно смылась, а я снова посмотрел на часы. Десятиминутная готовность. Ева. Лариска бросилась моей девушке на шею. Света немедленно потащила подругу к столу, пока там еще осталось хоть что-то, а то Ева же голодная со своих курсов пришла. Остальной народ продолжал спорить о том, куда нужно ехать, перемежая планы на будущее свежими воспоминаниями с фестиваля. Но все шло более или менее как надо, все медленно переместились поближе к берегу. «Минута! Народ, идите все сюда!» — крикнул я, стоя на самом краю. Шумная толпа моих друзей придвинулась. «Как же вас много, все-таки!» — мимоходом подумал я. «Кто-то с шашлыком, кто-то со стаканом, но все с заинтересованными лицами. Время!» — я прислушался. «Ну где там голуби? Уже вроде пора». Снизу послышались сдавленные матерки шепотом, потом что-то скрижетнуло, захлопали крылья, и из-под обрыва выпорхнули белые голуби. 12 штук, Ева», — сказал я, выводя свою девушку в центр круга. Церемонно встал на одно колено, открыл бархатную коробочку. В луче солнца льдисто сверкнул бриллиантик. Я посмотрел на Еву снизу вверх. Она ответила мне счастливым взглядом смеющихся глаз. «Ева», — повторил я. «Здесь собрались важные и близкие для меня люди, но есть только один человек, с которым мне никогда не хотелось бы расставаться. Я хочу пройти эту жизнь рука об руку с тобой, в горе и радости, пока смерть не разлучит нас. Ева, ты согласна выйти за меня замуж?»